чикагский друг Говард Эткисон. Вы ведь его знаете? — Да, конечно, знаю, очень хорошо. Он сообщил мне, что вы вложили довольно значительную сумму долларов в три разных банка. Национальный торговый банк, Первый национальный банк и Новый торговый банк Средних Штатов. — Это верно, мистер Финн? — Верно, но разрешите мне все объяснить, мистер Финн. Все названные мною банки являются исключительно надежными финансовыми учреждениями. Я знаю их финансовое положение как свои карманы. Но тут я перехожу, собственно, к делу, ради которого мы осмелились вас потревожить. Они выплачивают по вкладам лишь 1.5% годовых. Не так ли обстоит дело, мистер Финн? Так, но... Простите, я продолжу, мистер Финн. Мы, мистер Риттер и я, представляем все-таки немного более авторитетное финансовое учреждение — Национальный банк финансистов, который не принимает вклады от мелких вкладчиков. Минимальная сумма вклада установлена в 250 тысяч долларов, зато выплачиваемый доход — 2.5% годовых. Заметьте, на 10 долларов с тысячи больше, чем в других банках. Причем все вклады гарантируются от инфляции, так что риска вообще не существует никакого. Джерри все еще пребывал в некотором смятении, потому что раньше ему не приходилось слышать таких ясных речей. Он испытывал какое-то почтение к финансистам, которые отдавали всю свою нежность и любовь доллару. — Чего вы этим всем добиваетесь, мистер Р-О-Т? — Рот, мистер Финн. — Да. — Какая же у вас цель, господа? — Помочь вам, мистер Финн. Помочь поместить ваши денежки так, чтобы они были в надежной сохранности и наращивали проценты обильнее, чем в другом месте. Мы, разумеется, не филантропы. Отнюдь нет, мистер Финн. Мы только банкиры, которые действуют в интересах своих вкладчиков, а в то же время и в своих собственных интересах. Мой друг Говард Эткисон звонил мне утром, вы же знаете Эткисона, и просил помочь вам. «Мистер Финн недавно прибыл из Европы, — сказал он, — и еще недостаточно хорошо знаком с порядками нашей страны. Помогите ему устроить денежные дела, — так сказал мистер Эткисон. «Да, именно так он сказал, — подтвердил мистер Риттер, впервые разжав свои плотно стиснутые губы. И мистер Рот продолжал. «Итак, мы вам рекомендуем, мистер Финн, поместить ваши деньги в Национальный банк финансистов. Сразу же вы можете открыть чековый счет. Подумайте, как практично держать все деньги в одном банке. И в то же время это безопасно. Я советую вам обеспечить вашу банковскую книжку условием». «Что это значит?» — спросил Джерри. «Это значит, мистер Финн, что по вашей книжке сможет получить деньги лишь тот, кто знает ваш специальный секретный пароль. Иначе говоря, только вы сами или какое-то ваше доверенное и специально уполномоченное лицо. Таким образом, нет никакой опасности даже в том случае, если бы ваша книжка пропала. Не зная вашего секретного пароля, ею все равно никто не сможет воспользоваться. Деньги обладают способностью говорить и прекращать речи. Чем легче деньги достались, тем громче они говорят. Лишь те, кто имеет в своем распоряжении достаточно много денег, могут высокомерно заявлять, что деньги — это не самое важное на свете. После получаса деловых и исключительно красноречивых объяснений Джерри Финн согласился поместить свои деньги в новый банк.